Казами сражалась. Под преследованием, атаками и беспощадным обстрелом девушка не прекращала бой. Она решила уклоняться от вражеских атак несчётным количеством способов. Она старалась действовать не по шаблону, избегать фиксированной траектории и преодолевать любые прогнозы. Казами открыла сумку на спине и вытащила автомат. GSP-2 — копье, поэтому не могло атаковать сзади неё. Осознавая этот недостаток, она принесла снаряжение из Укат. Пули разбрасывались во все стороны, вибрируя от усиления пробивной мощи, но... «Всё равно бестолку!» От брони Алекса вылетали искры, но синие и белые пластины даже не пробивались или прогибались. Дракон возвращал огонь из вторичных пушек. С каждого плеча вылетала пара красных штрихов, и свет преследовал её, будто змея. Девушка спонтанно танцевала в воздухе. Она схватилась только за правую ручку и послала всё тело вперёд. Казами швырнула себя с курса, чтобы вместе с GSP-2 полететь в направлении, которое сама не сможет предугадать. Затем придвинула копье к себе и повторила процесс. Девушка скакала в пространстве, и красные огни нацеливались в место, где она только что была. «Он это предугадал?» Дракон учился. Одно уклонение больше не сработает. Он статистически определит, в какую сторону девушка себя отправит, и использует данные воздушных потоков, чтобы предсказать маршрут у ворота, о котором не догадается даже она. «В следующий раз двух уклонений может не хватить», осознала Казами, но... Но ничего страшного. Её уверенность ничем не обоснована. Она просто ни за что не собиралась сдаваться. Как-никак девушка управляла GSP-2, концептуальным ядром 10-го гира. Прошлой ночью Изума поведал ей о происхождении копья. Он впервые ей об этом рассказывал. В 10-м гире разгорелась гражданская война, поэтому Верховный Бог и верные ему пытались восстановить своё правление путём извлечения концептуального ядра и создания из него оружия. Но как раз тогда из Лоу-Гира прибыл Дед Изума, ставший свидетелем разрушения 6-го гира. Оружие концептуального ядра 6-го гира дало ему право говорить с богами. Богиня, показывающая ему окрестности, также служила жрицей и оплакивала жажду власти Верховного Бога и остальных. Но когда концептуальное ядро начало принимать форму молота Тора, 9-й гир похитил его через подпольную организацию. Боги подозревали, что жрица и Дед Изума избегают ответственности, поэтому Дед Изума ушёл и вернул похищенный молот. Но гражданская война продолжалась, и обе стороны сражались за обладание оружием концептуального ядра, созданным заново. Подпольная организация 10-го гира вывела концепты из-под контроля, превратив их в дракона, пожравшего мировое древо, которое служило также домом богов. Боги, чей долг был продолжать сражаться, вручили деду Изума новое концептуальное оружие и приказали ему повалить мировое древо. В результате мир будет уничтожен, но их жалкое противостояние и стыд за свой народ не распространится на другие гиры. Итак, мир богов был разрушен, и священное копье попало в руки деда Изума. Казами гадала, почему боги возжелали уничтожения из-за такой мелочи, как стыд. Она не понимала, но возможно потому, что была всего лишь человеком. И в таком случае, думал ли Изума так, как полубог? Они не смогли заточить большую часть концептуального ядра 10-го гира в божественное копье. Поэтому оно стало драконом, появилось в Лоу-гире и было запечатано там. А оружие завершили как GSP и позже переделали в GSP-2. Современную форму, более подходящую Казами. Всё это сообщило ей одно. Что мир был унаследован и достался мне. Тот гир уничтожили. Но не случись этого, она бы никогда не встретила Изума и не стала такой, как сейчас. Замечательно, подумала девушка. Просто замечательно. Казами должна постараться, чтобы выжившие из разрушенного мира воспринимали это так же. Ей нужно показать, что она и её напарники сражаются в наилучшей форме благодаря народу, пережившему уничтожение. Сделая она так, будут ли они этим гордиться? Девушка вспомнила чванство 10-го гира, продемонстрированное Йорд на вчерашнем суде и голосовании. Оно казалось немыслимым, но сказанное тогда позволило Казами задуматься сейчас. «Те из нас, кто остались целы, определённо сделают всё веселее». И она обладала силой как раз для этого. Казами была спасена ей множество раз, и сама не раз её спасала. Так что я не проиграю. Она во многом имела превосходство. Я не проиграю! С этим криком девушка начала двигаться. Вторичные пушки Алекса извергали свет, поэтому она уклонилась. Но увернулась во второй раз, и потом ещё раз, и наконец избежала красных лучей. Неожиданно Казами сделала то, что Алекс не смог предугадать. Полностью раскрыла крылья на спине. Она увеличила атмосферное сопротивление и врезалась в воздушную стену, что привело к двум вещам. Во-первых, крылья света рассыпались и появились новые. Во-вторых, её скорость резко упала, и она использовала оба результата для столкновения с Алексом, догоняющим сзади. Движения в воздухе создали две крайности. Во-первых, перед самым столкновением с Алексом она кувыркнулась за него, крепко сжимая обе ручки GSP-2. Когда переворот направил копье вниз, девушка выстрелила. Однако Алекс не позволил. Он прогнулся телом вниз, направляя свою траекторию в ту сторону. «Шокирующие кометы! Алекс Саркус Спешал!» Верхние бронированные пластины Алекса открылись и выстрелили сущую стену ракет. Он продолжил кричать. «Наивно! Только и всего!» Даже под напором ветра ракеты неслись вверх навстречу Казами, кувыркавшиеся над головой. Залп боеголовок приближался, поэтому она среагировала. «GSP-2! Вторая форма!» При переключении в режим пушки временной задержки нет, но ей ещё нужно накопить силу. Атака просто закрыла торец копья и перенаправила исходящий оттуда свет. Он растёкся как из огнемёта, но как раз подходящий для попадания по всем ракетам сразу. Впрочем, ему не хватало силы, и над взрывным пламенем поднялось несколько десятков ракет. И все до единой окажутся смертельными. Это оружие не предназначено против людей, но так или иначе создано для битвы. И поэтому Казами использовала похожую силу. Она спокойно и без лишней спешки вытащила из-за спины автомат. В перевороте девушка правой рукой распылила свет GSP-2, а левой завела огнестрел под мышку. Кувыркаясь прочь, она стреляла по приближающимся ракетам и Алексу. Казами сопротивлялась, расправляя новую пару крыльев, которые продолжали появляться, пока она оставалась в сознании. Вибрация автомата под мышкой отзывалась в её сердце ободряющей музыкой. Прогремел звук и сотряс всё её тело. «Продолжай играть музыкальные ноты превосходящих снарядов!» Её крику ответила барабанная дробь взрывов, но их жар в этом пространстве оживал. Взрывная жизнь исчезала почти мгновенно на холоде высоты, но всё равно становилась роем багровых и чёрных бабочек, пятнавших небо. Когда их тёмное пламя приблизилось, Казами закончила вертеться. Она отбросила автомат и переключила GSP-2 в третью форму. Девушка не смотрела на обволакивающее взрывное пламя. «Твой тыл полностью открыт!» Она смотрела на реактивные сопла и хвост дракона. Защита и нападение поменялись местами. Несмотря на оставшиеся снаряды и пламя, летящие ей навстречу, Казами крутанула акселератор. Она всем телом удержала наконечник копья от тряски вверх в результате ускорения и метнулась вперёд. Девушка закрыла крылья и погналась за механическим драконом по прямой. Она пронеслась мимо искрящегося пламени и продолжила ускоряться. Когда облака развеялись и показалось небо, автоматические куклы на разведывательном самолёте разглядели две пары крыльев. Впереди на огромной скорости летел механический дракон, тогда как Казами его преследовала, оставляя световой след. Пламенные следы ракет волочились за Казами как живые существа и пытались её зажарить. Но пара крыльев трепыхалась и танцевала, чтобы их избежать. Показалось больше атак. Вечер подошёл к концу, начиналась ночь, и в небе взошла луна. Холодный лунный свет омывал две пары крыльев и их обмен атак. Казами стреляла из пушки и вертелась, тогда как Алекс палил из вторичных пушек и выпускал ракеты. Крылья света словно рисовали спирали, перед тем, как неожиданно двинуться прямо вверх вдогонку механическому дракону. Алекс вовремя переворачивался, замедлялся и пытался зайти Казами за спину, но она в отместку разбивала свои крылья и била по тормозам. Снаряды жара преследовали крылья Казами подобно живым существам, но в небе разливался бьющийся звук. Шум пальбы, свист ветра, громыхание взрывов и рассыпание крыльев слились воедино. «Это звук собственной воли битвы», – оторопело проговорила кукла-пилот. «Вы видите?» Она отправляла запись сражения всем куклам по коллективной памяти. Крылья света пытались затянуть за собой и схватить механического дракона, не прекращая при этом атак. В хитросплетении движения она подвергалась опасности множество раз, но все равно не сдавалась. Казами перестраивала себя и бесконечно отбрасывала собственное «я». Треск и битье крыльев приняло форму перерождения. «Вы видите силу надежды, которая превосходит любые прогнозы?» Автоматическая кукла говорила, наблюдая, как вспышки света Казами пронзали небо и олицетворяли ее волю сражаться. «Сила не терять надежду на себя сражается с механическим драконом жара и расчетной скорости!»